Меня удивляло поведение доктора. Позавчера это был застенчиво влюбленный, трогательно косноязычный от волнения юноша. Вчера я увидел беспощадного мстителя, неумолимого в своем порыве уничтожить, раздавить обидчика. А сегодня передо мной сидел удовлетворенный содеянным и снова безмятежно наслаждающийся отдыхом человек. Я диву давался, неужели все чувства в нем столь поверхностны и быстротечны? Да и вся его любовь к Нине была лишь вспышкой уязвленного самолюбия, расшибившего лоб о непреодолимое препятствие. Дальнейшие события показали, что психолог я был никудышный. Позавтракав раньше доктора, я, сославшись на неотложные дела, постарался быстрее исчезнуть из столовой, пока сюда не пришла Нина. Столовую покидал пестрый поток пижам и халатов, и в этом потоке меня вынесло наружу, на веранду. Ободренный удачей, я сбежал по ступеням и внизу столкнулся с Ниной. Она стояла лицом ко мне, опершись локтями на перила лестницы, в своем пляжном халатике и со сложенным одеялом на плече. Глаз я ее не увидел, они были скрыты за темными стеклами солнечных очков. «Доброе утро!» Растерянно проблеял я и хотел было проскользнуть мимо, но она протянула руку и властно положила ладонь мне на плечо. «Я жду вас», — сказала она с улыбкой. «Мы вчера условились, не так ли?» Я покрылся испариной. Это очаровательное нежное существо неожиданно оказалось крепким и опасным орешком, на котором мне предстояло сломать зубы. Она решила поиграть мной, хорошенько проучить за вчерашнюю нелепую наглость. У меня было два выхода — или извиниться и рассказать ей, как на духу о влюбленном докторе, об унижении, которому она его подвергла, о товарищеском чувстве локтя или же, окончательно утвердив за собой репутацию хама, послать ее к чертовой матери публично, чтобы она в дальнейшем убегала от меня за версту. Ни того, ни другого я не сделал. И хоть превосходно понимал, что она решила меня крепко разыграть и всласть поиздеваться, тем не менее принял предложенную ею игру и как можно более беспечно сказал: «Что ж, пошли». На виду у обтекающих нас по лестнице пижам и халатов, вызывая их немалое удивление, она с улыбкой взяла меня под руку, и мы зашагали по дорожке в парк. Я, напряженный, как струна, готовый в любой момент, как заяц, дать стрекача, а она спокойная, улыбающаяся, словно вот так, интимно, под руку, она ходит со мной всю жизнь. Спиной я чуял, что халаты и пижамы во множестве сгрудились на веранде, пожирая нас глазами и предвкушая сладостный и всесторонний обмен мнениями. На повороте в аллею я все же обернулся, и первый, кого увидел, был доктор. Толстый, круглый, нелепый в своей полосатой пижаме, он семенил вслед за нами с выпученными от удивления глазами. Нина тоже обернулась и кокетливо помахала доктору ручкой. Я подумал, что его хватит инфаркт. Он действительно остановился с растерянным и жалким видом и потер ладонью грудь в том месте, где сердце. Бросить Нину и бежать к нему назад, чтобы объяснить, что все это, мол, игра, затеянная этой плутоватой и не такой уж наивной девчонкой, игра, которую я принял и доведу до такого конца, при котором ей уж, будьте уверены, не поздоровится, я не решился, ибо действительно с азартом включился в предложенную Ниной игру и был весь начеку, чтоб не подставить себя под удар. А с доктором мы объяснимся потом, когда я хорошенько ее проучу. В глубине парка на поляне, перед закопченными стенами сгоревшего войну дворца графа Тышкевича, стояла на черном постаменте массивная, отлитая из чугуна, статуя Христа, молитвенно сложившего ладони у груди. До этого места Нина не проронила ни слова, хотя сохраняла вид беспечный и шаловливый. Но, подойдя к черной статуе, посерьезнела, лицо ее стало очаровательно грустным, И, выпустив мою руку, она грациозно опустилась на колени и так же, как чугунный Христос, сложила ладони у груди. Я напряженно следил за нею, ожидая, какой еще номер выкинет она, прежде чем выставит меня на посмешище. У меня и сомнений не было, что где-то рядом, в кустах, хранятся ее подружки, которых она позвала полюбоваться, как она проучит наглеца. Мои глаза шарили по кустам. «Дева Мария!» — с чувством произнесла Нина, устремив глаза вверх в чугунное лицо Христа. «Ты зачала без греха. Помоги мне согрешить без зачатия». Мне показалось это жутко циничным, оскорбительным даже из уст неверующей, какой, несомненно, была Нина, и еще более вызывающим, потому что произнесла это заклинание невинная девчонка, которой все наши санаторные дамы любовались как редким экземпляром девичьей чистоты и наивности. Она поднялась с колен, снова взяла меня за руку. «Теперь я готова». Мы углубились в лес. Нина привела меня в то место, где разрослась малина, и я сразу вспомнил, что именно здесь меня соблазнила ее соседка по комнате. Значит, Марита ей даже писала и место моего грехопадения, и Нина сознательно привела меня сюда. Это было, вне всякого сомнения, частью задуманного ею плана мести. Кругом были заросли малины, и там могли удобно укрыться приглашенные ею зрители. «Ладно», — решил я, то и дело оглядываясь по сторонам, — «пусть считают, что я попался на крючок. Я опытный воробей. Меня на мякине не проведешь. В последний момент мы эту игру нарушим и посрамим ее жестоко за одну лишь мысль разыграть меня». Так я подбадривал себя, вздрагивая всякий раз, заслышав треск в кустах. А Нина тем временем постелила на мягком мху санаторное серое одеяло, расстегнула ситцевый халатик и стряхнула его с плеч, оставшись в крохотном лифчике и в такого же цвета трусиках с тремя кнопками на боку. Испытующе глядя на меня, мне в глаза, она пальцами нащупала верхнюю кнопку и с легким треском оторвала ее. Еще два раза треснули кнопки, и трусики, распахнувшись на бедре, съехали вниз на одеяло. Затем она одним рывком сорвала лифчик. С минуты Нина стояла нагая, удивительно напоминая точеную статуэтку с двумя белыми полосками, там, где трусики и лифчик уберегли кожу от загара. Я ошеломленно уставился на нее, начиная соображать, что это совсем не игра. Нина сняла с глаз солнечные очки и улыбнулась мне грустно и трогательно. «Ну иди же, глупый! Чего ждешь?» «Нина!» — ахнул я. «Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» «Я люблю тебя!» — прошептала она. «Разве этого мало? С первого дня, как увидела тебя». Я возвращался из лесу, распираемый ликованием. Такой девчонки у меня еще не было. Мне не верилось, что я только что обладал ею, и не я, а она объяснилась мне в любви. Голова моя кружилась от радости и гордости. Нина шла, обняв меня за талию и положив кудрявую голову мне на плечо. Встречные пижамы и халаты каменели, завидев нас. Ни у кого не было сомнений, что их Ниночка, их божество, образец чистоты и непорочности, отдалась мужчине и не хочет скрывать, а наоборот, открыто демонстрирует это. Разинутые рты и перекошенные лица обитателей санатория нисколько не занимали меня, так как я был поглощен своим счастьем.